Глава 13. Роберт шарахнулся от волчицы, едва не сбив мажордома, который, как бы то ни было странно, казался абсолютно бесстрашным. Роберт и сам не считал себя трусом, но в дом забралось животное, дикое, не какой-то там скунс или белка. И проявить благоразумие, отступив, он имел право. Отступив, между прочим, не просто так, за ружьем. Граф бросился в кабинет. Схватил оружие со стены и, зарядив его дробью, устремился назад. Только тогда, видя, как мажордом кинулся ему наперерез, размахивая руками, а кухарка, вот тебе раз, выпускает волчицу в открытую дверь, понял мгновенно, кто это есть. Оборотница. Перекинулась в доме дьявольское отродье, и слуги знали об этом. «Сэр, прошу вас», — пытался что-то сказать мажордом. «Платье, сэр!» – протягивала ему что-то кухарка. Он не слышал, не видел ни одного, ни другую, только билась под ложечкой «проучу». Пусть не думает, что может так просто осквернять его дом своими дрянными замашками перевертышей. Обращаться удумала. «Ну уж нет, не позволю». Граф выскочил на порог, высматривая волчицу пепельного окраса. Та как раз мелькнула за поворотом, убегая к конюшням. Он бросился следом. «Стоять!» – взревел не своим голосом и спустил курок. Волчица бежала к тропе, он уже это понял, и добежала почти, но дернулась, вдруг припав на заднюю лапу, а потом, кое-как ковыляя, все-таки скрылась в кустах. Роберта в первый момент парализовала от ужаса. Он убил ее? А потом подстегнула неистовой злобой, по делам клыкастой зверюги. Отбросив ружье, он бегом понесся к тропе. И плевать, что перепуганные выстрелом из конюшни выскочили работники, а из окон глазели любопытные слуги, правда, на его стороне. Он хозяин этого дома, а не зверюшка, с которой можно играть в свое удовольствие. «Мисс Уэллс!» Его рык вспугнул светок птиц. Те взвились высоко в небо, кружась над головами волчицы и человека, бегущих по лесной стежке к реке. Ветки нещадно стегали Роберта по лицу, корни деревьев будто нарочно кидались под ноги, но он, подавшись азарту преследователя, едва ли то замечал. Кровь бурлила, стучала в висках, воздух сипло прорывался сквозь крепко зажатые зубы, а потом показалось, что и глаза застила красная пелена. Но этот цветущий по осени бересклет встал перед ним сплошной непроглядной стеной. Волчий хвост скользнул в его заросли и послышался всплеск. Волчица прыгнула в воду. Роберт продрался сквозь ненавистный кустарник и тоже кинулся в воду. Только тогда и увидел, что волчица опять обратилась в девчонку. И та глядит на него со смесью настороженности и гнева. «С ума сошли?» — было первым, что он услыхал. «Стреляли в меня, кто бы подумал!» «А сама-то, кто дал тебе право пугать моих слуг своим дьявольским видом?» С решительным видом, рассекая воды, реки, он подступил к девушке ближе и вдруг рассмотрел в воде ее грудь. Розовые соски отчетливо проступали сквозь зеркало чуть колеблющейся поверхности. Где-то внутри, несмотря на холодную воду, сделалось жарко. Да так, что на лбу выступила испарина, пересохла во рту. «Как кто-то настолько ужасный может быть и настолько прекрасным одновременно?» — мелькнула тревожная мысль в голове. «Рассмотрели все, что хотели? Или вам еще хвост показать?» — прозвучал саркастический голос, а всплеском руки по воде ему залило глаза. Роберт с трудом проморгался, утирая лицо, и почувствовал, что достаточно охладился, чтобы опять посмотреть девчонке в глаза. Они у нее, между прочим, оказались зелеными, а еще злющими, словно рой рассерженных ос. Что он в самом деле здесь делает? В этой реке, по пояс в воде, рядом с девицей, которую ненавидит. Наверное, сходит с ума, как это Уэллси отметила раньше. «Зачем вы перекинулись в моем доме?» — спросил он, клацнув зубами от холода. «Затем, что вы платье велели отдать. А я, чтобы вы знали, ходить по дому в нижней сорочке не собираюсь». «Уж лучше сразу волчицей!» «Я мог вас убить!» «И у вас почти вышло!» «В моей ноге засело несколько дробей!» «Вот было бы счастье для вас, целься вы лучше!» «Я хорошо целился!» «Да, от вас за милю несет алкоголем. Только это меня и спасло, полагаю». Девушка обхватила плечи руками, и зубы с посиневшими губами тоже клацнули. «Вам нужно вернуться домой, причем как можно скорее. Заболеете ведь?» «Мы перевертыши редко болеем», — дерзко откликнулась девушка. Роберт сам удивился спокойствию, с которым просто сказал. «Вам обязательно нужно напоминать, кто вы есть. Выходите уже из воды, пока не простыли». И сам пошел к берегу. Когда вышел и оглянулся, заметил, что оборотница так и стоит, где стояла. «Ну и чего же вы ждете? Специального предложения?» «Я вообще-то раздета», — сказала она. «Вы, насколько я помню, могли убедиться в этом воочию». Роберт тут же припомнил полную грудь с розовыми сосками, плоский живот и сглотнул. «И что прикажете теперь делать?» — осведомился все так же спокойно. Кажется, вся его злость потухла в холодной воде. «Вам не знаю, а я уж, простите, буду опять обращаться. Пусть даже вас от одного вида животных бросает в дрожь». «И вовсе меня не бросает в дрожь от вида животных», — вскинулся Роберт. «Я животных люблю, чтобы вы знали, но дикие твари вроде волков наводят ужас на каждого. Значит, я вас пугаю? Вы меня раздражаете, и пресильно. Выходите уже и оборачивайтесь, коли вам нужно». «Так и быть, стрелять снова не стану. Но только сегодня», — решил уточнить. «Отвернитесь тогда. Сделаю даже больше. Уйду. В добрый путь». Роберт подумал, что более раздражающей женщины в жизни не видел. А уж он был уверен, что повидал их немало. В Лондоне он поборником святости не был. И женщины, что ни ночь, скрашивали его одиночество. И это были не какие-то низкосортные оборотницы, а самые видные дамы Елизаветинского двора. И все-таки ни одна не была такой требовательной и раздражающей дерзкой, как эта. Он шел уже какое-то время, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, не бредет ли за ним пепельный волк. Но того не слышно, не видно не было. Да что она делает там? Насмерть решила замерзнуть. Сам он дрожал, как осиновый лист, зуб на зуб не попадал. Может, кровью в этот момент истекает? От двух-то дробинок? Вдруг ее судорогой скрутило, и она утонула в воде. Такая утонет, конечно. «А может...» «Да заткнись ты уже!» — прикрикнул он на терзавшую его совесть и, развернувшись, опять устремился к реке. Девчонка сидела на берегу, поджав в груди ноги, и рассматривала рану на голени. Как на взгляд Роберта, та и кровила едва, но девица все равно выглядела несчастной и какой-то больной. «Зачем вы вернулись?» — вскинулась тут же, пугливо вскочив и бросившись в заросли бересклета. И как бы быстро она это ни сделала, он все равно успел рассмотреть больше того, что хотел бы увидеть. К ранее виденному прибавились длинные стройные ноги и треугольник черных волос, которыми эти ноги заканчивались. «Подумал, вдруг вы замерзли и решили на радостях позлорадствовать?» «Именно это я и хотел сделать». «Но вы, к несчастью, все еще живы». И так как ответной реплики не услышал, осведомился. «Почему до сих пор здесь сидите? Хотите угробить себя и ребенка? Немедленно перекидывайтесь и в дом». И услышал тоскливое. «Я в Лондон хочу. Там хотя бы в меня из ружья не стреляли. Зато продали в сексуальное рабство. Ваш брат за меня, между прочим, так и не заплатил. Так вы бескорыстно с ним спали? Какая самоотверженность? Какой же вы хам? А вы того хуже». На этом из кустов наконец выскочила волчица и бросилась на него. Ее челюсти грозно клацнули в дюйме от его левой ноги и, наверное, повторили попытку не припади зверь на заднюю лапу. Кажется, дробь доставляла животному больше неудобства, чем ему бы хотелось. «Но, по крайней мере, мы теперь квиты», — вслух сказал Роберт, успокаивая себя. «Ты мне лицо расцарапала, я тебя подстрелил. Ковыляй уже к дому». Волчица прошлась по нему своим желтым взглядом, как будто иголкой ткнула под сердце, а потом заковыляла к тропе. Двигалась медленно, Роберт несколько раз обгонял ее, торопясь вернуться домой, так как продрог в своей мокрой одежде. Кажется, до костей, но опять возвращался. В конце концов он не выдержал и сказал: «Если услышу хоть слово, пеняй на себя». а сам подошел и подхватил перевертыша на руке. Естественно, зверь не мог говорить, но мог клацать зубами, и тяжелым был не на шутку. Роберт взмок, пока дотащил его через лес к дому, и из последних сил кинул. «Доктора, срочно!» Слуги, как Роберту показалось, выдохнули от облегчения, увидев их вместе живыми и в целом здоровыми. Никак опасались, что либо он девку убил из ружья, либо она его насмерть загрызла. Даже странно, что следом не побежали. «Сэр, мисс Уэллс просила отдать», — на ходу говорила кухарка, протягивая ему знакомое платье. «Пусть мистер Уивер отнесет его в комнату матери», — велел он, не оборачиваясь, и с раздражением. «А вам самой не пора ли на кухню, миссис Фаллингот? Давно время обеда». Та взмахнула руками. «Так давно все готово? Только вас ждем. Так идите дожидаться на кухню и будьте готовы подавать через четверть часа». «Да, сэр, конечно, сэр». Отстала, наконец-то, служанка, и Роберт, войдя в комнату девушки, опустил ее на кровать. Руки аж онемели, не слушались и повисли, как плети. Постояв так с секунду, он, не сказав ни единого слова, торопливо вышел из комнаты, а, войдя к себе, отгородился, наконец, от всего мира, особенно от вида крови, окрасившей мех серой волчицы. А Роберт, надо признаться, вида крови не переносил, особенно не своей. А если ее было много, помнится, рухнул замертво, когда Оливер, будучи совсем крохой, влетел лбом в угол стола и залил кровью весь пол. Не хватало еще и перед этой свалиться без чувств, будто юной девице.